Быть может, материалистическая наука когда-нибудь откроет вечный антиматериальный мир, который глашатаем вульгарного материализма долгое время был неведом. Что же касается представлений современных ученых об антиматерии, то в разделе новостей журнала Times of India за 27 октября 1959 года сообщается следующее. Стокгольм, 26 октября 1959 года. Нобелевская премия по физике присуждена двум американским ученым-атомщикам за открытие антипротона, доказывающее существование двух форм материи – частиц и античастиц. Это 69-летний доктор Эмилио Сегре, итальянец по происхождению, и доктор Оуэн Чемберлен, уроженец Сан-Франциско. Согласно одному из основных положений новой теории, допускается вероятность существования иного мира, или антимира, состоящего из антиматерии. Предположительно, антиматериальный мир состоит из атомных и субатомных частиц, направление вращения которых противоположно направлению вращения частиц известного нам мира. В случае столкновения этих двух миров произойдет ослепительный взрыв, и они будут уничтожены. Итак, в статье утверждается следующее. Первое. Существует антиматериальный атом, или частица, имеющая антисвойства материального атома. Второе. Помимо этого материального мира существует другой мир, о котором мы почти ничего не знаем. Третье. Между антиматериальным и материальными мирами возможно столкновение, которое приведет к их взаимоуничтожению. Мы, изучающие теистическую науку, полностью согласны с первым и вторыми пунктами. Но принять третий пункт можно только в рамках ограниченного научного определения антиматерии. Трудность в том, что ученые считают антиматерию разновидностью материальной энергии. Но настоящая антиматерия должна быть полностью антиматериальной. Материя по своей природе подвержена уничтожению. Антиматерия же, по определению, должна быть лишена всех материальных качеств и, следовательно, не может быть уничтожена. Раз материя разрушима или делима, значит, антиматерия должна быть неразрушимой и неделимой. Мы постараемся рассмотреть эти вопросы с точки зрения подлинных писаний. Самые признанные в мире писания – Веды. Они были разделены на четыре части, которые называются Сама, Яджур, Риг и Атхарва. Человеку средних способностей очень трудно понять Веды, поэтому они разъяснены в историческом эпосе Махабхарата и 18 Пуранах. Рамаяна – также исторический эпос, содержащий все необходимые сведения, заключенные в Ведах. Таким образом, к ведическим писаниям относятся четыре веды. Первоначальный вариант Рамаяны, написанный Вальмики, Махабхарата и Пураны, Упанишады, входят в состав четырех вед. А Веданта-сутры – это сливки ведической литературы. Бхагавад-гита обобщает все ведические писания и является квинтэссенцией Упанишад и предварительным объяснением Веданта-сутр. Таким образом, одной Бхагавад-гиты достаточно, чтобы узнать суть Вед, так как ее поведал Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, нисходящий в этот материальный мир из антиматериального, чтобы дать исчерпывающую информацию о высшей форме энергии. Высшая форма энергии Личности Бога определяется в Бхагавад-гите как парапракрити. Ученые совсем недавно узнали о существовании двух форм тленной материи, тогда как в Бхагавад-гите совершенным образом объясняется, что материя и антиматерия – это две формы энергии. Материя – это энергия, которая созидает материальный мир. Та же энергия, но в своей высшей форме создает антиматериальный, трансцендентный мир. Живые существа относятся к высшей энергии. Низшая материальная энергия называется апара-пракрити. Таким образом, в Бхагавад-гите созидательная энергия представлена в двух формах, к как апара и парапракрити. Сама по себе материя не обладает способностью созидать, но когда ей управляет живая энергия, она производит все материальное. Следовательно, материя в чистом виде – это инертная энергия Верховного Господа. Когда заходит речь об энергии, мы всякий раз, естественно, подразумеваем и ее источник. Скажем, представления об электроэнергии неразрывно связаны с представлением об электростанции, на которой она вырабатывается. Энергия не независима, она находится под контролем высшего живого существа. Например, огонь – источник двух энергий – света и тепла. Свет и тепло не могут существовать независимо от огня. Аналогично этому, низшие и высшие энергии берут начало от источника, который можно назвать любым именем. Этот источник энергии должен быть живым существом, полностью осознающим все сущее. Это верховное живое существо – личность Бога, Шри Кришна, или, иначе говоря, все привлекающее живое существо. В Ведах верховное живое существо, то есть абсолютная истина, называется Бхагаваном, обладателем всего, источником всех энергий. Открытие учеными двух ограниченных форм энергии – это только начало научного прогресса. Теперь они должны пойти дальше и открыть источник этих частиц, или атомов двух типов, названных ими материальными или антиматериальными. Так что же такое антиматериальная частица? Нам знакомы материальные частицы – атомы, но мы ничего не знаем об антиматериальных атомах. Однако в Бхагавад-гите дается подробное описание антиматериальной частицы. Антиматериальная частица пребывает в материальном теле. Присутствие этой антиматериальной частицы вызывает изменения этого материального тела от детства к отрочеству, от отрочества к юности и старости. А затем эта же антиматериальная частица оставляет старое, пришедшее в негодность тело и получает новое. Это описание живого существа подтверждает научное открытие существования двух типов энергий. Когда одна из них, антиматериальная частица, покидает материальное тело, оно становится совершенно бесполезным. Таким образом, антиматериальная частица, несомненно, занимает более высокое положение, чем материальная энергия. И поэтому не стоит огорчаться, когда материальная энергия прекращает свое существование. Любые чувственные ощущения, жар и холод, счастье и горе – всего-навсего взаимодействие элементов материальной энергии, сменяющие друг друга, подобно временам года. Временное проявление и прекращение этих материальных взаимодействий подтверждает, что материальное тело образовано материальной энергией, качественно низшей по отношению к живой силе, или, иначе говоря, энергии, называемой дживой. Любой разумный человек, который остается невозмутимым в счастье и в горе, понимая, что все это различные фазы деятельности материи, возникающие вследствие взаимодействия элементов низшей энергии, заслуживает возвращения в антиматериальный мир, где жизнь вечна и исполнена знаний и блаженства. В антиматериальном мире, о котором здесь говорится, отсутствуют сезонные колебания. В нем все неизменно и исполнено блаженство и знания. Но раз мы говорим о нем как о мире, то должны помнить, что он исполнен разнообразия форм и свойств, недоступных нашему материальному опыту. Материальное тело разрушимо, а потому временно и подвержено изменениям. Таков и весь материальный мир. Но антиматериальная живая сила неразрушима и поэтому вечна. Таким образом, по мнению сведущих ученых, материальные и антиматериальные частицы различны по своим свойствам, так как первые временны, а вторые вечны. Открывателям двух форм материи еще предстоит исследовать свойства антиматерии. Но в Бхагавад-гите они уже подробно описаны. Ученые могут продолжать свои исследования, основываясь на этой ценной информации. Антиматериальная частица тоньше самой тонкой материальной. Эта живая сила так могущественна, что распространяет свое влияние на все материальное тело. По сравнению с материальной, антиматериальная частица обладает безграничной энергией и поэтому не может быть разрушена. С этих слов в Бхагавад-гите начинается описание антиматериальной частицы. Далее о ней говорится следующее. Тончайшая форма антиматериальной частицы заключена внутри грубого и тонкого материальных тел. Материальные тела, как грубое, так и тонкое, подвержены уничтожению. Но более тонкая антиматериальная частица вечна. Поэтому только она достойна изучения. Наука только тогда достигнет совершенства, когда ученые-материалисты изучат свойства антиматериальной частицы и смогут освободить ее из окружения временных материальных частиц. Это освобождение станет вершиной научного прогресса. Ученые допускают вероятность существования и иного мира, состоящего из антиматериальных атомов, и предполагают, что столкновение между материальным и антиматериальными мирами приведет к их взаимоуничтожению. В этом есть доля истины. Подобные столкновения происходят постоянно. Материальные частицы уничтожаются каждое мгновение, а нематериальные стремятся к освобождению. В Бхагавад-гите это объясняется так. Нематериальная частица, которая и есть живое существо, приводит материю в действие. Это живое существо невозможно уничтожить. Пока в сгустке материальной энергии, которую называют грубым и тонким телом, присутствует нематериальная частица, в нем проявляется жизнь. Во время постоянных столкновений между частицами двух типов нематериальная частица никогда не уничтожается. Никто и никогда не мог уничтожить антиматериальную частицу и не сможет этого сделать ни сейчас, ни в будущем. Поэтому мы считаем, что теория, допускающая возможность столкновения материального и антиматериального миров, приходящего к их взаимоуничтожению, верна лишь в рамках ограниченных представлений ученых об антиматерии. В Бхагавад-гите объясняется природа антиматериальной частицы, которую невозможно разрушить. Тонкую и не поддающуюся измерению антиматериальную частицу невозможно уничтожить. Она постоянна и вечна. Но состоящая из материальных частиц тела, в которой она заключена, спустя некоторое время разрушается. То же касается материальных и антиматериальных миров. Не нужно опасаться, что антиматериальная частица тоже будет уничтожена. Она продолжает существовать и после разрушения материальных миров. Все, что сотворено на определенном этапе, уничтожается. Материальное тело и материальный мир сотворены и потому должны быть уничтожены. Но поскольку антиматериальная частица никогда не создавалась, ее невозможно уничтожить. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Антиматериальная частица – живая сила, никогда не рождается и не создается. Она вечна. Не существует даты ее рождения и смерти. Она не подвержена повторяющимся рождениям и смертям. Она существует вечно, и потому нет ничего старее ее, но несмотря на это она всегда и свежа, и нова. Материальная частица подвержена разрушению, но на антиматериальную частицу этот закон не распространяется. Это утверждение справедливо как в отношении антиматериальной частицы, так и в отношении антиматериальной Вселенной. Даже после уничтожения материальной Вселенной, антиматериальная Вселенная продолжает существовать. Далее это будет объясняться более подробно. Из Бхагавад-гиты ученый может узнать следующее. Мудрец, в совершенстве познавший нетленную сущность антиматериальной частицы, знает, что ее невозможно уничтожить никаким способом. Ученые-атомщики могут помышлять об уничтожении материального мира с помощью ядерного оружия. Но этим оружием нельзя разрушить антиматериальный мир. Ниже приводятся более подробные сведения об антиматериальной частице. Ее невозможно рассечь на куски никаким материальным оружием, изжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром или испарить. Она неделима, нерастворима и не горит в огне. Она вечна, и потому может войти в любое тело и покинуть его. Она неизменна по природе. Она никогда не меняет своих свойств. Ее невозможно объяснить, потому что ее качества противоположны материальным. Обыкновенным умом не постичь ее. Она не знает изменений. И потому не стоит скорбеть над ним, вечным антиматериальным началом. Таким образом, в Бхагавад-гите и других ведических писаниях признается, что высшая энергия, антиматериальное начало, это живая сила или живой дух, называемый дживой. Эту живую частицу невозможно получить в результате соединения материальных элементов. Известно 8 материальных первоэлементов низшей энергии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго. Но есть еще и живая сила или антиматериальное начало, которое называется высшей энергией. Они называются энергиями, потому что находятся под властью и контролем верховного живого существа, личности Бога, Кришны. Долгое время материалисты не выходили за пределы перечисленных 8 элементов. Приятно сознавать, что теперь у них есть некоторые элементарные понятия об антиматериальном начале и об антиматериальной вселенной. Надеемся, что со временем они смогут по достоинству оценить антиматериальный мир, в котором нет и намека ни на что материальное. Само слово «антиматериальный» уже говорит о том, что свойства этого мира противоположны материальным. Но, разумеется, встречаются и те, кто дает собственное спекулятивное толкование антиматериального. Их можно разделить на 2 основные группы, и для каждой из них характерны свои заблуждения. Первая группа – вульгарные материалисты. Либо прямо отрицает существование антиматериального начала, либо признает только распад материальных структур, происходящий на определенном этапе, то есть смерть. Другая группа противопоставляет антиматериальное начало 24 категориям материального. Это последователи школы Сангхи. Они детально изучают материальные элементы и в результате признают существование трансцендентного антиматериального элемента, но только бездеятельного. Однако все эти теоретики сталкиваются с определенными трудностями, так как строят свои предположения, используя низшую энергию. Они не получают информацию свыше. Но чтобы иметь реальные представления об антиматериальном элементе, необходимо подняться на трансцендентный уровень высшей энергии. И бхакти-йога – это истинная деятельность высшей энергии. Находясь в материальном мире, невозможно постичь истинное положение антиматериального мира. Однако Верховный Господь, повелитель как материальных, так и антиматериальных энергий, по своей беспричинной милости, нисходит в этот мир и дает нам исчерпывающую информацию об антиматериальном мире. Только так можно познать антиматериальный мир. Говорится, что и Верховный Господь, и живые существа по своей природе антиматериальны. Поэтому тщательное изучение живых существ даст нам представление о Верховном Господе. Каждое живое существо – личность, следовательно, и верховное живое существо должно быть личностью, верховной личностью. В ведических писаниях справедливо утверждается, что верховная личность – это Кришна. Имя Кришна, указывающее на Верховного Господа, действительно единственное имя, несущее в себе смысл высшего порядка. Он управляет и материальной, и антиматериальными энергиями. И слово «Кришна» означает, что он верховный повелитель. В Бхагавад-гите Господь подтверждает это. Есть 2 мира – материальный и антиматериальный. Материальный образован качественно низшей энергией, включающей 8 материальных первоэлементов. Антиматериальный образован качественно высшей энергией. И материальные, и антиматериальные энергии исходят из высшей трансцендентности, личности Бога. Поэтому справедливо заключить, что я, Господь Кришна, изначальная причина всего и созидания, и разрушения. 2 энергии Господа, низшая и высшая, проявляют и материальные, и духовные миры. Поэтому его называют высшей абсолютной истиной. В Бхагавадгите Господь Кришна объясняет это так. «У Арджуна я высочайший принцип трансцендентного, и нет ничего превыше меня. Все сущее покоится на моих энергиях, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Давным-давно, задолго до открытия антиматериальных частиц и антиматериальных миров, они были описаны на страницах Бхагавадгиты. Там говорится, что философия, изложенная в ней, до этого была передана Богу Солнца. А это значит, что принципы Бхагавадгиты были даны личностью Бога задолго, не менее чем за 120 миллионов лет, до битвы на Курукшетре. Современная наука открыла лишь крупицы тех истин, о которых можно узнать из Бхагавадгиты. В Бхагавадгите также говорится об антиматериальном мире, и основываясь на этой информации, можно категорично заключить, что антиматериальный мир расположен в антиматериальном небе, называемый Санатанадхамой, вечной природой. Материальный мир создается из материальных, а антиматериальный со всеми его атрибутами из антиматериальных атомов. Антиматериальный мир населен антиматериальными живыми существами. В антиматериальном мире нет мертвой материи, там все живое, а верховной личностью в этом царстве является сам Бог. Жизнь обитателей антиматериального мира, их знания и блаженство вечны, так как они наделены всеми качествами Бога. Высшая планета материального мира называется Сатья-локой или Брахма-локой. На ней живут существа, обладающие величайшими талантами. Правит Брахма-локой Брахма, первый из сотворенных существ этого материального мира. Брахма – живое существо, подобное нам, но он – самая одаренная личность материального мира. Он не настолько одарен, чтобы находиться на одном уровне с Богом, но относится к тем живым существам, которые подчиняются непосредственно Богу. И Бог, и живые существа принадлежат антиматериальному миру. Поэтому, занявшись изучением природы антиматериального мира, каким образом он управляется, каков облик живых существ, ее населяющих, кто им правит и так далее, ученые принесут пользу всем. Из всех ведических писаний наиболее подробно эти вопросы освещаются в Шримад-Бхагаватам. Бхагавад-гита – это введение в Шримад-Бхагаватам. Ученым нужно внимательно изучить эти две основные книги знания. В этих книгах ученые смогут найти много новых направлений развития науки, и информация, содержащаяся в них, послужит основой многих будущих открытий. Трансценденталисты и материалисты – два разных класса людей. Трансценденталист получает знания из авторитетных писаний, в частности из Вед. Ведическая литература написана авторитетными людьми, принадлежащими к цепи трансцендентной ученической преемственности. Эта цепь ученической преемственности, парампара, также упоминается в Бхагавадгите. Кришна говорит в Бхагавадгите, что сотни тысяч лет назад Гита была поведана Богу Солнца, передавшего это знание своему сыну Ману, прародителю нынешнего поколения людей. Ману, в свою очередь, передал это трансцендентное знание своему сыну, царю Икшваку, основателю династии, в которой явился Шри Рама, личность Бога. В то время, когда явился Господь Кришна, 5000 лет назад, эта цепь ученической преемственности была прервана. Поэтому Кришна повторил Бхагавадгиту Арджуне, который стал первым учеником, получившим эти знания в нашу эпоху. Следовательно, современные трансценденталисты принадлежат к цепи ученической преемственности, которая началась с Арджуны. Не утруждая себя материалистическими исследованиями, трансценденталист в совершенстве постигает природу материи и антиматерии, получая знания по цепи ученической преемственности и тем самым избавляя себя от ненужных хлопот. Но упрямые материалисты не верят в существование антиматериальных миров личности Бога. Поэтому они несчастные создания, хотя среди них встречаются и очень одаренные, образованные и высокоразвитые во всех других отношениях люди. Они сбиты с толку влиянием материального бытия и ничего не знают об антиматериальном. Поэтому сам факт, что ученые-материалисты постепенно приближаются к сфере антиматериального, хороший признак. Возможно, даже они настолько продвинутся в своих исследованиях, что смогут подробнее узнать об антиматериальном мире, где в окружении живых существ, служащих ему, правит личность Бога. Служащие Богу живые существа качественно равны ему, но в то же время и подчинены, так как являются его слугами. В антиматериальном мире нет различия между властвующим и подвластным. Там совершенные абсолютно нематериальные взаимоотношения.